Но здесь, в озерном краю, произошли огромные перемены. Жизнь сделалась суровой и трудной, причем легче она с тех пор уже не становилась. И я сомневаюсь, что когда-нибудь станет. После пленения Куауатемока Кортес сосредоточил на восстановлении города все свое внимание и силы, хотя силы скорее использовались наши. Ибо он заявил, что поскольку Теночтитлан был разрушен исключительно по вине непокорных Мешикатль, нам надлежит искупить ее, возведя на месте старого города новый. Правда, планы начертили испанские архитекторы. За их воплощением надзирали испанские мастера, а рабочих подгоняли плетьми испанские солдаты, но строился новый город руками наших людей. Мы же добывали материалы для строительства. А если после тяжких трудов и подкреплялись пищей, то исключительно той, какую раздобыли для себя сами. Наши добытчики камня в карьерах Шалтокана работали с невероятным усердием. Лесники оголяли холмы на берегах озера для получения балок и досок. Бывшие воины и почтека сделались фуражирами, собиравшими и доставлявшими съестное со всех окрестных земель. Наши женщины, когда белые солдаты не использовали их прямо на глазах у всех для удовлетворения своей похоти, заменяли носильщиков и гонцов, и даже маленьких детей приставили к работе смешивать строительный раствор. Конечно, первым делом испанцы занялись наиболее важным. Сразу после того, как починили акведуки и в город подали воду, был заложен фундамент будущего кафедрального собора, а прямо перед ним воздвигли виселицу. Это были первые действующие сооружения нового города Мехико, ибо оба они интенсивно использовались, дабы вдохновлять нас на беспрестанный и добросовестный труд. Все, кто ленился или вздергивали на виселицу, или клеймили, выжигая им на щеке метку военнопленный, а потом выставляли у позорного столба, чтобы чужеземцы швыряли в лентяев камнями или лошадиным навозом, а надзиратели порвали их плетьми. Впрочем, те, кто работал усердно, умирали чуть ли не быстрее отлынивших, ибо не надрывались, ворочая тяжеленные камни. Мне повезло гораздо больше многих, ибо Кортес дал мне работу переводчика. Появилось столько всяких приказов и инструкций, которые нужно было передавать от зодчих к строителям, столько новых законов, воззваний, указов и проповедей, которые нужно было переводить, что Малинцин одной просто было не справиться, а второй переводчик, Агиляр, который мог помочь ей, уже давно сложил свою голову в какой-то схватке. Так что Кортес привлек меня и даже платил мне небольшое жалование испанскими монетами. Он также предоставил нам с Бью жилье в роскошной резиденции, то есть, что в прежние времена была загородным дворцом Матакусома близ Куауануака. Он вообще-то присмотрел ее для себя, а Малинцин, своих старших офицеров и их наложниц, там же держали под присмотром Куауатемока, его семью и придворных. Может быть, мне следует извиниться, хотя я не знаю перед кем, за то, что я пошел на службу к белым людям, вместо того, чтобы гордо отказаться. Но поскольку все сражения закончились, и я не погиб в той борьбе, то, по-видимому, мой тонали состоял в том, чтобы прожить еще некоторое время. Когда-то давно мне было велено богами выстоять, вытерпеть и все запомнить, и я твердо вознамерился следовать этому предписанию. Некоторое время основная часть моих обязанностей сводилась к переводу нескончаемых и настойчивых требований Кортеса узнать, что же стало с исчезнувшими сокровищами ацтеков. Будь я помоложе, имея возможность найти себе любое другое занятие, позволявшее прокормиться самому и прокормить больную жену, я бы постарался избавиться от этой унизительной, постыдной работы. Мне приходилось сидеть рядом с Кортесом, его офицерами, словно я один из них, присутствовать при допросах, на которых испанцы оскорбляли знакомых мне знатных мешикатль, обзывая их проклятыми, лживыми, жадными, вероломными и вороватыми индейцами. Особенно стыдно было принимать участие в неоднократных допросах Юйтлатуани Куауатемока, которому Кортес больше не выказывал почтения, даже притворного. Вопрос он ему всякий раз задавал один и тот же, однако Куауатемок не мог или не хотел дать Кортесу желаемый ответ. Отвечал неизменно следующее. «Насколько мне известно, генерал-капитан, мой предшественник Куитлауак оставил сокровища в озере, куда ты сам их сбросил. Но я посылал за ними лучших ныряльщиков, и своих, и твоих, злобствовал Кортес. Они не нашли ничего, кроме ила». И Куауатемоку не оставалось ничего другого, кроме как в который раз уже повторять. Ил мягкий, а твои пушки заставили дрожать все озеро Тескока. Золото тяжелое, и при такой тряске оно просто не могло не погрузиться в ил еще глубже.